Брат задает вопрос, баракулуфикум, о замзаме говорили. Пришло ли какое-нибудь сообщение от салифов, что они привозили замзам, как это делают сегодня? Да, пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, набирал в посуду замзам и увозил с собой из Мекки, то есть когда в Медине был, и потом наливал, то есть лечил этим замзам больных людей. Этот хадис привел шейх Альбани Сильсиля Сахиха под номером 883. 883. А быка режать для приближения к коровой можно? Для приближения к Аллаху можно? Бык и корова — это одно и то же животное, просто разного пола. Точно так же верблюд — это мужского и женского пола. Точно так же баран — мужского и женского пола. Точно так же козел — мужского и женского пола. Брат пишет, говорит, некоторые братья сеют сомнения насчет того, что вы говорите, что мусульмане, которые делают сегодня ширк, хуже кафиров из числа христиан, евреев, американцев. Разъясните, пожалуйста, джазакум Аллаху хайра. Я много говорить не буду, я прочитаю слова Мухаммад Абдул-Вахаб. Мухаммад Абдул-Вахаб, рахима Аллах Тааля, говорит в книге «Кавайд Уль-Арба», в книге «Кавайд Аль-Арба», «Аль-Кайда Тур-Рабия», четвертое правило, «Анна мушрики заманина аглазу ширкан мин аль-Ауалин», то, что ширк мушриков нашего времени намного хуже ширка мушриков первого времени. Это предложение понятно или нет? Это чьи слова? Мухаммад Абдул-Вахаб. И когда мы говорили, исходя из этих слов, то есть когда мы произносили нечто подобное, что мусульмане многие в наше время намного хуже кафиров, иудеев, американцев и так далее. Американцев как отдельная религия сделали, братья. Имеем в виду, то есть я поясняю, имеем в виду, что тот ширк, тот куфр, который совершает в наше время многие из тех, кто говорит «Ля иляха илляллах», их ширк, их куфр намного ширка, во-первых, хуже ширка первых мушриков, Абу Лахаб и так далее, не говоря уже о ком, о иудеях, о христианах и так далее. И мы видим это из слов Мухаммад Абдул-Вахаба. То есть, когда мы говорим хуже, имеем в виду, о чем говорим? О делах. О делах. То, что многие в наше время, баракулуфикум, в своих делах, то есть превзошли ширк иудеи, христиан и так далее. Ясно, да? Продолжаем чтение слов шейха. Слов шейха Афизахуллаха Та'аля. Шейх говорит: «Ва каули Ллахи Та'аля фасалли ли роббика ванхар». То есть слова Всевышнего Аллаха Субхана Та'аля: «Молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение». «Фамара биссалати ва амара биннахр». В этом аяте Всевышний Аллах приказал ему совершать молитву и приказал совершать жертвоприношение. Вайда амара бихи фахуа дахлю фи хаддиль ибада. Если Аллах субхана ва тааля приказал ему это, мы понимаем, что это заходит в правило, то есть в то, что называется айбада. Алиянна ль-айбада, так как айбада исму джамилю кулли ма йухиббу Аллаху ва йардаху мин аль-акваали валь амали аз-захира валь-батина. Это имя, охватывающее все то, что любит Аллах и чем он доволен, будь это слово, будь это дело, будь это явное, будь это скрытое. Ас-саляту амара Аллаху биха джалля ва аля ва хия махбубатун ладайхи идан. Аллах субхана ва тааля приказал совершать молитву, отсюда мы понимаем, что Всевышний Аллах субхана ва тааля любит молитву. Ва нахра амара Аллаху азза ва джалля бихи фаху махбубун ва рдиун лаху идан. Аллах субхана ва тааля приказал совершать жертвоприношение, мы понимаем, что значит, это является поклонением. Фаякуну идана нахра ибадатуллахи, ибадатан лиллахи азза ва джалля. Отсюда следует, что жертвоприношение является поклонением Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Ва фи таарифи нахра, в другом или другое правило гласит: «Анна ль-ибадата куллю ма ятакаррабу бихи л-абду лилляхи джалля ва аля мутафилан бихи аль-амр ван-нахи». То, что поклонение, то есть другие ученые говорят, что поклонение — это все, что выполняет, или все, чем приближается раб к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, выполняя его приказы или оставляя его запреты. Садака аля хаза, то есть это соответствует, то есть соответствует тоже лянна нахра ямалю йомалю тахарабан Аллах, то есть соответствует этому правилу. Так как тот, кто жертвоприношение делает, он это делает, приближаясь к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, выполняя его приказ и оставляя его запреты. Кали субханаху инна атайна каль каутар. В другом аяте Всевышний Аллах субхана тааля сказал: мы тебе дали каутар. Аль каутар хуа хайрун азим, аллази минху нахр, аллази филь джанна. То есть каутар — это много добра, и одним видом этого добра является река в джанна. Фасалли ли робби каванхар. Посему молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение. Фа хади сабабия. То есть вот эта частица фа, то есть причиной, поэтому посему мы переводим. Я не бисабаби дали кашкурлах заваджаль. То есть по этому поводу или посему я благодарю Всевышнего Аллаха субхана тааля. Благодарю его чем? Битаухидиги, своим единобожием. Биан солли или роббик, то есть молись своему Господу. Аллави атака закаль хайр, который дал тебе это добро. Закаль хайра кафиру ва такарра быля. И приближайся к нему биннахр, жертвоприношением. Ва биннаск насаяк лилляхи субханаху. То есть через выполнение обрядов Всевышнему Аллаху субхана тааля. Ляна лхайра инна маздаху джалля ва аля вахдаху. Потому что добро тебе пришло только от одного Всевышнего Аллаха субхана тааля. Из-за дваджу деляляти мин хазиль ая аля хазиль бапанна нахра ибада. И поэтому соответствие этого довода этому разделу, то, что жертвоприношение является поклонением. Подхвали Аллаху аззаваджаль фасалли ли робби каванхар. Всевышний Аллах сказал: посему молись Господу своему, приноси ему жертвоприношение. Я не ванхар ли робби, то есть приноси жертвоприношение Господу своему. Фасара нахра ли гари ляхи вазабху ли гари ляхи хариджун амма амар Аллаху бихи. И поэтому, если кто-то приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, то он выходит за рамки того, что приказал Всевышний Аллах. Фагу айдан сарфуль ибадати ли гайри ля. То есть этим самым он посвящает свое поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Кали рахимахуллаху тааля. Дальше шейх привел хадис. Хаддасани расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям би арбаих калимат. Ляна Аллаху мазабаха ли гайри ля. То есть пришло хадис от Али радиаллаху анху, он сказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям приказал ему 4 вещи или рассказал ему о 4 вещах. То есть Али радиаллаху сказал, посланник Аллаха салсам поведал мне 4 вещи. Первое, проклял Аллах того, кого принесет жертвоприношение не ему. Ляна ман ава мухдисан, или же мухдасан. Также Аллах проклят того, кто предоставит укрытие еретику, или же нововведению. Ляна Аллаху ман ляна валидай, проклят Аллах того, кто проклял своих родителей. Валяан Аллаху мангайяра манар аль-ард. И Аллах проклят того, кто изменит границы раздела земли. Что касается слов, то есть перед тем, как разбирать слова шейх Салиха, хочется разобрать слова «Ляан Аллаху ман ава мухдисан» или же «мухдасан». Аллах проклинает того, кто дает убежище еретику. Мы сказали, под еретиком подразумевается кто у нас? Тот, кто совершает то, что является порицаемым в шариате. То есть, если некоторый человек укрывает того, прячет того, то совершает что-то порицаемое в шариате, имеется в виду, если этот человек достоин наказания, этот человек попадает под проклятие Аллаха субхана ва тааля. В другом риваяте пришло «Ляна Аллаху ман ава мухдатан». То есть Аллах проклинает того, кто дает убежище нововведению. В этом риваяте или в этой версии хадиса ответ тем братьям, которые задали вопрос. Понятно, ты нам рассказал про те бидааты, которые совершают на сегодняшний день те секты, о которых мы говорили прежде. Были правильно? Мы же говорили о бидаатах, которые совершает та или иная современная или же секта, или же та секта, которая была в прошлом. Понятно, то есть, каково их положение и на чем они, и то, на чем они, это неправильно. Однако, братья сказали, ты не рассказал о том, как теперь поступать нам с этими сектами. Как нам теперь поступать с этими сектами? Мы говорили об этом немного. Когда говорили о чем? О вопросе тахкик таухид, воплощение таухида. И сказали, что воплощение таухида — это быть единобожником. То есть антакуна муахидан, вантакуна бари ан мина ширки вагли. Помните? Быть непричастным к ширку и к тем, кто совершает этот ширк. Также из воплощения Дитя Божие, чтобы ты был на сунне и был непричастным. Объявил о своей непричастности к бидаа, к нововведениям и к тем, кто совершает эти нововведения. И третье, чтобы ты выполнял приказы Аллаха Субхану ва Тааля, сторонился грехов и был непричастен к грехам и к тем, кто совершает грехи. Это мы говорили поэтому об этом. Отсюда следует, что если ты хочешь быть из тех, кто воплощает таухид, будь единобожником, будь на сунне и выполняй приказы Аллаха Субхану ва Тааля и объяви свою непричастность или будь непричастным к ширкам, к бидаа и грехам и к тем, кто совершает эти грехи. Об этом аяте еще больше. Об этом хадисе еще больше. В этом аяте, в этом хадисе сказано о проклятии того, кто укрывает нововведение. Отсюда следует о проклятии того, баракаллаху фикум, кто укрывает тех или же дает приют тем, кто делает эти нововведения. Кто-то скажет, сидит Ринат и сам по себе тафсир делает. Нет, валиллахи ильхамд, на сегодняшний день, по милости Аллаха Субхана Алталя, мы стараемся все, что мы говорим, передавать вам только из слов ученых. Шейх Фаузан, хафизахуллаху тааля, говорит в книге Иянатуль Мустафид, Фишарх Китаби Таухид, 170-я страница, 1-й том. Ляна Аллаху ман ава мухдифан. Аллах проклял того, кто дает убежище еретику. Вафиривая, в другой версии, шейх Фаузан говорит, мухдафан. Ай бидатан. Аллах проклинает того, кто дает убежище или предоставляет укрытие нововведению. Ава мухдафан ай радыя беги. То есть дал укрытие нововведению или же дал убежище нововведению, то есть удовольствовался им. Фаман радыя биль беда. Это слова кого? Шейх Фаузана. И тот, кто проявляет свое довольство бедаату, валям юн кирха, и не порицает его, вагуа якдиру, и он имеет мощь это сделать, то есть он может это сделать, как, допустим, какой-то парень, имам мечети, брат, и может выставить из своей мечети тот, кто приходит и вводит нововведение в своей мечети, это в его власти. Яни манра абида, шейх Фаузан говорит, то есть он видит беда, уасаката, и молчит. А как это проявляется? Приходят таблиговцы, которые приносят с собой книгу от таблиги, Нисабу таблиги, в которой мы говорим призыв к чему? К ширку. В которой говорится, если ты идешь в Медину, то скажи, о посланник Аллаха, я призываю к тебе и прошу у тебя заступиться за мной, за меня перед Аллахом. Призыв к ширку. И он заводит этих людей в мечеть баракаллаху фикум. Это как пример всего лишь. А так можно о каждой секте огромное количество примеров привести. Заводят этих людей в мечеть с этой книгой. И эти люди призывают его в мечеть людей выходить с ними фи сабилля. А если они выйдут с ним фи сабилля, понятно, что эта книга тоже достанется тем, кого они призывают выйти фи сабилля. И поэтому шейх Фаузан говорит, манра абида, тот, кто видит нововведение, уасаката, валям ятакалям финкариха, и молчит, и не порицает, это беда. Вальбаяни линас, и не доносит до людей, то есть, что это беда. Аннага беда, что это беда. Факат ауага. Этим самым он что делает? Дает укрытие этому беда. То есть, понимаем, да, теперь, что в понимании ученых ауа мухдафан, то есть, давать прикрытие бедаату, еще раз повторяю слова шейха Фаузана, тот, кто видит беда, банра беда, уасаката, тот, кто видит бедаата и молчит, валям ятакалим финкариха, и не говорит, порицает от бедаат, вальбаяни ли нас, и не наносит до людей, аннага беда, что это беда, факад аваха. Этим самым он делает что? Дает укрытие этому бедату. А из этого хадиса мы видим, тот, кто дает укрытие бедату, он что? Проклят Аллахом, субхану аталя. Яни, то есть, хамаха, он дает защиту этому бедату. Бисукутихи своим молчанием. Уабитарки гиляхай, и тем, что он оставляет порицание. Фаякуну мустауджибан лилляна. Этим самым этот человек наводит на себя что? Проклятие Аллаха, субхану аталя. Шейх ограничился, Фаузан нет. Что он дальше говорит? Факайфа идакана даа илайха. А каково же его положение, если он тот, кто призывает к этому бидаату? Вадафа анха и защищает этот бидаат валиязу билля. И здесь я хочу обратиться к тем братьям, которые до сегодняшнего дня себя называют лисунна, упорствуют и защищают эти секты, которые призывают к ширку, которые призывают к бидаа, которые призывают к грехам. Шейх Фаузан говорит, тот, кто дает укрытие, умалчивая, не порицая, не донося до людей, что это бида, тот попадает про проклятие Аллаха. А что же сказать о том, кто призывает к этому? И поэтому удивительное дело тех людей, как мы видим, наши братья сегодня мне рассказывают, что какие-то студенты обучались в Саудии и защищают джамат Ихван Муслимин, и защищают джамат Таблигх. И мало того, что защищают, еще побуждают ходить в эти джаматы, или сами являются членами этих джаматов. Фасубханаллах. Насаллах аля фаляфия. К чему я это говорю? Не к тому, чтобы настроить. Это приводится, я сказал, китабату Ианнатуль Мустафид, фишар китаби таухид, шейх Фаузан, первый том, 170-я страница. К чему я это говорю? Я это говорю, баракаллаху фикум, не к тому, чтобы людей настроить против выпускников Саудии. Нет. Среди выпускников Саудии, как и среди выпускников Египта, так и среди выпускников Сирии и других арабских стран, есть очень хорошие студенты, как и есть очень плохие студенты. Это вещь номер один. Вещь номер два. В наше время многие люди обольстились кем? Саудийскими студентами. Они не обольстились кем? Египетскими, сирийскими. Потому что говорят, Египет понятно, ашариты, Египет понятно, Сирия, ашариты, суфисты и так далее. Поэтому там альхамдулилля, братья и сестры, когда приезжают студенты из Египта или из Сирии, или из Турции, они осторожны и просто так не принимают на честное слово того или иного человека, правильно или нет, боятся. Но они, баракаллаху фикум, обольщаются кем? Обольщаются студентами, которые закончили Саудию. Говорят, этот же брат в Мекке 10 лет учился, или в Медине 5, 6, 10, 7, 8 лет учился, или в Рияде и так далее. Еще раз обращаю внимание, чтобы как вот брат написал, кто-то не вышел из этого и не сказал, Ринат говорит братьям, что саудийские студенты плохие. Я этого не сказал, Валиязубля. Я хочу побудить людей, чтобы люди не обольщались тем, что тот или иной брат находился какое-то время где? В Саудии. Вышла статья Баракаллаху фикум в интернете, многие из нас ее видели, под которой подписался выпускник Медины о том, что музыка халяли аля хараджи физали. Выпускник Медины. И не постеснялся, и написано, что это выпускник Медины. Альхамдулилля, братья Джазалум Лахайна Рад, опровержение написали этому мединскому выпускнику. Ишала она на днях появится в интернете. На 20 страниц ему Рад написали. Этому человеку, выпускнику Медины, который уговаривает всех и говорит, что это за чушь, кто говорит, что музыка это харам. Это халяль, еще какой халяль. Чуть ли не мустахаб сделал в своей статье, несмотря на то, что и он выпускник Медины. И братья в наше время, баракаллаху фикум, и сестры в республиках обольщаются словом выпускник Медины, выпускник Мекки, выпускник Риада. И также говорят выпускник Саудии и так далее. Поэтому я говорю, братья, сестры, то есть тем, кто меня услышит, тот, кто здесь присутствует, не обольщайтесь словом «учился». Здесь, присутствующие здесь, вы, братья, вы знаете, что слово «учился», так как вы в арабской стране находитесь, и видите, кто чем здесь занимается, правильно? Поэтому вы, то есть после того, как приехали в Египет, знаете, что на вас слово «учился» в той стране арабской или в этой, на вас это не подействует. Почему? Потому что вы видите, кто чем здесь занимается, правильно? И что не каждый, кто здесь находится в арабской стране, учится, так или не так? Поэтому вы сейчас уже привыкли говорить «тот, кто находится в арабской стране». Но далеко не учится. Саудия, Египет, Сирия и другие арабские страны не делают святым человека, не делают знающим человека. Нахождение того или иного человека какое-то количество лет в арабской стране не делает человека знающим, баракаллаху фикум. От того, что какой-то брат находился в Медине 5, 6, 7, 10 лет, или в Мекке 5, 6, 7, 10 лет, или в Рияде, или в Каире, или в Александрии, это из него не делает ученого. Поймите это. И поэтому, когда к вам говорят, что тот студент находился там, учился там, не скажи находился. А учился он или не учился, время пройдет, Аллах Субхану Аталию нам покажет, правильно или неправильно. И поэтому сегодня мы слышим, что братья говорят, что тот или иной студент учился в арабской стране и субханаллах молитву оставил. Такие вещи мы сейчас слышим и не слышим. Я сам таких людей знаю, которые учились, допустим, в Египте. в Азарии сейчас не молятся. Сейчас не молятся. Поэтому, к чему я хочу сказать, не обольщайтесь, баракалуфикум, тем, что тот или иной брат учился в какой-то арабской стране. Скорее, правильно хотел сказать, находился. Время придет и покажет. Время придет, покажет. Это сначала у нас фитна, знаете, какая была, как она проявилась? Вот это вот действительно фитна была первое время, когда еще студенты только выехали в арабские страны, но к нам заехали арабы, помните? После развала Советского Союза. И во многие мадрасы приехали арабы. И братья, вот в институте, у нас в институте были арабы. Валлахи, я вам скажу, мы на арабов как чуть ли не на пророков смотрели. Если араб что-то говорил, это слово закон. Как будто знамение с неба спустилось. Я сам под это попал, братья. У нас арабы, если арабы что-то говорили, если кто-то что-то возмущался, мы смеялись над ним, говорили, ты кто такой, арабы же вот так говорят. Я думаю, многие из вас в это попали. Так или не так, у нас был шейх араб, и до сегодняшнего дня, говорит, тот шейх араб в том республике, или в той республике, или в той республике, или в том городе, араб так говорит и так далее. Если бы, баракалуфикум, знание арабского языка делало бы человека ученым, тогда я считаю, я уверен и готов с любым здесь поспорить, что так как Абу Лахаб арабский язык знал, никто у нас из арабов не знает на территории Советского Союза. Или есть кто-нибудь на территории сейчас бывшего Советского Союза, кто знает арабский язык лучше Абу Лахаба. Абу Лахабу его арабский язык помог или нет? Тут же опять я хочу провести, я начал всегда стараться буду делать, потому что кто-то, чтобы не вывел, а Ринат имеет в виду, потому что братья любят залазить в сердца. Я не имею в виду, чтобы кто-то не понял, что Ринат хочет указать, что те братья-арабы, которые сейчас занимаются на территории бывшего Советского Союза, дават, что у них нет знаний, что он джагл. Я этого не сказал. Я что вам говорю? Что будьте осторожны, не каждый араб. Среди них есть Машалла Фудаля, очень хорошие братья-арабы, которые стараются доносить до нас там в республиках ислам. Но среди них есть то, что в нем не более, чем он араб. В нем, то есть, он араб и не более. А знаний в нем совершенно никаких нету. Знаний у него совершенно никаких нет. Таких достаточно арабов. И многие из вас видели, что есть такие арабы у нас. И из Саудии, и еще откуда-то, которые не молятся. И зина делают, валия зубля, насалла, аляфляфи, и вино пьют, и так далее. Есть такое или нет? Есть, баракалуфику. Есть. И поэтому, то есть, исходя из этих слов, мы видим, баракалуфику, насколько опасно положение того, кто дает или предоставляет укрытие беда. Чем? Молчанием. И тоже не попадайтесь. Шайтаны некоторые приходят, шайтаны приходят, научают людям. Когда ты начинаешь говорить про беда того или иного человека, говорят, поносят ученых. Есть такое или нет? Когда ты начинаешь выявлять, допустим, беда, в который явно попал доктор Юсуф Кардави, говорят, поносят ученых. А многие из вас общеизвестны его бедаты. Общеизвестные у бедаты в статье, то есть конкретно сказано, кому интересно, пускай возвращается и читает. Или вы хотите, чтобы мы, если вы хотите под проклятие попасть, мы обращаемся к этим братьям. Фаманша фальюмин, фаманша фальяк, кто хочет, пускай будет верующим, кто хочет неверующим. Так или не так? Но мы боимся остаться под этим хадисом, поэтому мы доносим до людей ошибки Юсуфа Кардави или Рамадана Буты сирийского и так далее. Будем доносить до людей. Не от себя говорить, а от ученых. Поэтому, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, что бы ни говорили, на все приводим что? Ссылки, так или не так? И поэтому вы не заблуждайте молодых ребят, мусульман, братьев и сестер тем, что вот эти ребята, мадхалитами их призывают, сейчас называть, поносят ученых. Нет, мы все, что хотим, это выйти из-под проклятия, не попадать под проклятие Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому доносим беда тех людей, которые попали в беда. Доносим беда тех людей, которые попали в беда. И если мы увидим, баракалуфикум, что тот или иной студент, который учился в Мекке, в Рияде, в Каире, в Дамаске и совершает беда, нас, баракалуфикум, не остановит. Мы все равно будем доносить беда того или иного студента. И потом нам не говорите, как это так? Ты говоришь про того брата, который учился в Саудии 10 лет, что он попал в беда и так далее. Есть определенные правила. Мы сначала до него донесем. До него доведем доводы, потому что люди все ошибаются. И также я призываю других братьев, кто видит, что мы в том или ином вопросе ошибаемся, чтобы до нас доносили, говорили, брат, ты ошибаешься, довод такой-такой. Иншалла Таля, иншалла, он обязательно исправится. А если не справится, если он будет упорствовать и останется на своем беда, мы будем людей увещевать, да, людей будем доносить, людей будем предостерегать. Людей будем предостерегать. От чего? От этого брата? Нет, не от его личности, а от его беда. Чтобы люди сторонились его беда. Понятно, да? И это является религией Аллаха Субхану ва Тааля. И все вам это четко и ясно, вы видели это, изучая книгу, допустим, Люматуль Итикад, когда мы рассказали об Ахиде Салифов. когда они говорили, делали тахзир, когда Юнус ибн Убайд говорит своему сыну: «Валлахи, сынок, мне намного любимее, чтобы я видел тебя, выходил, что ты выходишь из дома гомосексуалиста, чем я тебя вижу, ты выходишь из дома Амра ибн Убайда». Амр ибн Убайд, баракулуфикум, у халифа так сильно любил из-за того, что сказал, он один единственный абид, то есть действительно поклоняющийся Аллаху. Всем вам надо только дунья, только Амр ибн Убайду дунья не нужна. Так говорил халифа про Амр ибн Убайда. То есть человек полностью был занят поклонением Аллаху субхана ва тааля. А Юнус ибн Убайд, человек, который на сунне, сказал своему сыну: мне намного любимее, чтобы я видел тебя выходящим из дома гомосексуалиста, чем я тебя видел выходящим из дома Амра ибн Убайда. Или тоже Юнус ибн Убайд поливал ученых, поносил ученых. Тоже, наверное, был мадхалифом. У нас, баракалуфикум, есть шурут, есть дауабит. То есть, когда мы говорим, допустим, с вами вот разбирали очень много ахкамов. То есть, теперь, чтобы тоже некоторые братья не поняли, кто-то же говорит сейчас: а, любой бедаатчик, а, и начнет его палка ему по шее. Так вещи не делаются, баракалуфикум. Аллах субхана сказал: фатуль буюта мин абуабиха. Заходите в дома через двери. Не надо в дом с крыши, через крышу, через трубу залазить. Не надо в дом через окно залазить. Фатуль буюта мин абуабиха. У нас, во-первых, баракулуфикум, есть разница, и мы об этом конкретно говорили в кассетах Любатультикат, есть разница между бида и тем, кто попал в бида. То есть разница между бидаатчиком и тем, кто совершает бида. Есть разница между действием и действующим лицом. Потом, баракулуфикум, есть разница, как и в вопросе куфра же есть. Мы же, помните, читали с вами здесь китаб Таухид, не каждый, кто совершил куфр, является кем? Кафиром. Точно так же не каждый, кто совершил бида, является кем? Бидаатчиком, потому что человек иногда совершает тот или иной бида, а считает это сунной, а если ты до него донесешь, он астагфируллах и сразу же оставляет. Недавно у меня с одним человеком был разговор, и мы говорили, он говорит: я подчиняюсь своему начальнику. Я говорю: а кто твой начальник? Аллах мой начальник. Я говорю: акида ахли сунна джама является то, что мы описываем Аллаха только тем, чем описал его Аллах и его посланник. Он так помолчал минуты две: астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, сказал. Принял, правильно же? Он же и начал спорить. Нет, я имею в виду, альхамдулилля, альхамдулилля, потому что человек на акиде салифов. Понял, что Аллаха словом начальник описывать нельзя. Понятно, да? Как это делал Саид Кутб, рахима Аллах Аталия, говорит про Аллах инженер. Мухандисом назвал Аллах субхана Аталия. Из-за своего невежества, ради Аллаха. Рахима Аллах Аталия. Рахима Аллах Аталия. Поэтому, баракулуфикум, вопрос бида, у него тоже есть дауабит. И не каждый имеет право ходить направо-налево, раздавать красные карточки, этот муптади, это не муптади. Мы сейчас поняли, что те секты, о которых мы говорили, это Ихван Муслимин, Джамат Таблет, Хизбут Тахрир и так далее, подобные джаматы, то, что они все на бида. Но баракалуфику мы не имеем права теперь спускать ахкамы муптади на каждого члена той или иной секты. Потому что большинство из них, баракалуфикум, если не 90%, они джайли, они просто-напросто не знают. Они просто-напросто о другом исламе не знают. Именно о правильном исламе. И когда Данис преподнесли ислам, преподнесли именно в таком виде, баракалуфикум. Именно в таком виде, баракалуфикум. Понятно, да? Поэтому, то есть, хадис очень страшный. Еще раз напоминаю, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля'ан Аллаху мухдисан», то есть Аллах проклял того, кто дает укрытие еретику, или же «Ля'ан Аллаху мухдисан», Аллах проклинает того, кто дает укрытие бидаату. И мы прочитали слова шейха Фаузана, что значит давать укрытие бидаату. И поэтому я побуждаю тех братьев, которые видят, что при них совершается бида, исправлять этот бида. Исправлять тех братьев, доносить до тех братьев, что они совершают бида. Будь это бида в словах, будь это бида в делах, будь это бида в убеждениях. Доносить с мягкостью, доносить с мудростью, приводить довод, приводить доводы ученых, баракулуфикум. И если после того, как ты видишь, что человек все равно уперся, все равно на своем остался, все равно следует своим страстям, после этого просто-напросто доноси до людей, предостерегай людей от этого человека и от его беда. Предостерегай от этого человека, от его беда. Шейх Гаджи говорит, и ничего им не говорит, не порицает их беда. Дело в чем? Дело в том, что говорить вот с их главарями, допустим, так, с амирами их, неоднократные разговоры были, там доводы разные доводились. И эти конкретно они говорят, что бы вы ни делали, мы будем на своем. Что бы вы ни говорили, мы будем на своем. А если, говорит, вы нас выгоните, мы вообще отсюда уйдем. Опускай это, скатерть дороже. То есть, доводы с разных сторон были, кассеты, там, диски, там, книги, всякие, Самая большая ошибка этого брата Баракалуфик была в том, что он, почему он разговаривает с главарями?